Шейх Усаймин Рахимулла Таля разбирает этот хадис Баракулуфикум, более подробно разобрал все, что связано с хадисом Кудси. Шейх Усаймин говорит о словах «Каулюху фима ярвихи ривая наклю хадис ан роббихи ай аниллахи джаллавали». То есть слова «фима ярвихи» то, что передает ривая, то есть передача, наклю хадис, передача какого-то хадиса, ан роббихи, от Господа его, ай анилля, то есть от Всевышнего Аллаха. Вагазаль хадис юсамма индаль мухаддисин кудсиен. И подобный хадис называется у ученых хадисоведов кудси. Валь хадис кудси, то есть что такое хадис кудси? Куллю мараваху набию салаллаху алейхи салям ан роббихи аззаваджаль. Все, что передает пророк салаллаху алейхи салям от своего Господа аззаваджаль. Лянну мансубуна ля набию салаллаху алейхи салям таблиган. То есть такой хадис приписывается пророку салаллаху алейхи салям как передатчику валяйся миналь курани билиджма. И по единогласному мнению хадис кудси не является частью Кур'ана. وَإِنْ كَانَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ قَدْ بَلَّغَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامُ أُمَّتَهُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Хоть и хадис Кудси, и аяты куранические пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал своей общине от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ كُدْسِي. Среди ученых были разногласия по поводу тех слов, которым передан хадис Кудси. هَلْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى, является ли это словами Аллаха? أَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى رَسُولِهِ مَعْنَاهُ, или же Всевышний Аллах смотрел, внушил пророку, посланнику Аллаха салсам смысл? وَاللَّفْظُ لَفْظُ رَسُولِ салсам, а пророк салсам передал уже своими словами. عَلَى قَوْلَيْن, есть два мнения. Аль-Каулю Ляуаль, первое мнение гласит, инна аль-хадис аль-Кудси мин инди Ллахи лафзуху ва маана. Инна аль-хадис аль-Кудси мин инди Ллахи лафзуху ва маана. Что первое мнение гласит о том, что хадис Кудси от Всевышнего Аллаха как словами, так и смыслом. Ляна Набия саллаллаху алейхи вассалям адафуху илля Аллахи тааля. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям приписал эти слова Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. ومن المعلوم أن الأصل في قول المضاف أن يكون بلفظه بلفظ قائله لا ناقله. И общеизвестно то, что основа в словах, которые приписываются кому-то, то, что они передаются именно с теми словами, как сказал тот, от кого передается, а не тому приписывается, кто передал. Для Сеймана Наби саллаллаху алейхи вассалям акван нас аманата. Тем более пророк саллаллаху алейхи вассалям, он самый сильный, то есть он самый доверенный человек. Уалфакахум ривайтан, и тот, кому можно больше всего доверять в передаче сообщений. Уакаулю сани, второе слово, второе мнение. Инналь хадис аль-Кудси маанаху мин индилля, то, что в хадис Кудси смысл передается от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Уалявзугу лявзу наби саллаллаху алейхи ва саллям, а слова, то есть сами, какими словами это было передано от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вадалька ли ваджай. И эти ученые сказали это по двум причинам. Они сказали, что если хадис Кудси был бы от Всевышнего Аллаха как словами, так и смыслом, тогда иснад, цепочка, было бы намного выше, чем у Корана. То есть у этих хадисов. Они говорят, потому что пророк салсам же передает, получается, эти хадисы, то есть от Господа субхана ва тааля без посредника, как Джибриль. Камагу азахиру сияк, то есть как это видно из контекста. Аммаль Куран, фаназаля аля набии саллаллаху алейсалям би васатати Джибриля. Что касается Курана, то он был ниспослан пророку саллаллаху алейхи вассалям через Джибриля. То есть путем посредничества Джибриля. Камакали таля, как сказал Всевышний Аллах, куль наззалю руху кудус, его передал Святой Дух. То есть Святой Дух это кто у нас? Баракулуфикум Джибриля алейсалям. وَقَالَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ رُوحُ الْأَمِينَ, снизошел с Кораном, то есть дух доверенный, достойный доверия. عَلَى قَلْبِكَ, на твое сердце снизошел. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ, чтобы ты был из увещевающих. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ, на арабском ясном языке. وَالْوَجْهُ الثَّانِي, вторая сторона. أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ قُدْسِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, что если бы слова хадиса Кудси были бы от Всевышнего Аллаха, лям якун байна ва байна аль-Курани фарк, тогда не было бы разницы между ним и между Кораном. Лянна киляхима аля хаза такдир калям Аллаха тааля, потому что оба, будто хадис Кудси или аяты куранические, каждый из них является словами Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Валь хикмату тактади тасауихима филь хукми хина тафака филь асль. И мудрость требует от нас, чтобы мы считали равными их в постановлений, потому что они соответствуют, то есть есть соответствие в чем? В основе. وَمِنَ الْمَعْلُومَ أَنَّ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ قُسْيٍّ فُرُوقٌ كَثِيرَةٌ. Однако, говорит шейх Усаймин, общеизвестно то, что между Кораном и хадисом Кудси есть очень много разницы. И вот шейх начинает перечислять. Минха. أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. Во-первых, хадис Кудси, баракаллаху фикум, не читает с намерением, то есть чтобы это чтение было как вид поклонения. بمعنى أن الإنسان لا يتعبد Аллаха Та'аля бимуджарриди крати. То есть, что значит ля ютабад бикрати? То, что человек не поклоняется Всевышнему Аллаху, просто читая хадисы Кудси. Однако человек как поклоняется? Читая эти хадисы Кудси, понимая их смысл и живя в соответствии с ними. Тогда он берет награду. А просто от того, что он прочитал хадисы, о, рабы мои, поистине я запретил несправедливость самому себе. То есть, прочитав эти слова и не понимая их, если это иностранец читает на арабском языке, ему за это награды не будет. А если же иностранец, допустим, читает слова алиф, ля, мим, заль, кальхитаб, ля, рабах, не понимая, ему за это будет награда. Вот об этом говорит шейх Утаймин, рахима ваталь. Фаля юсаба аля кульди харфи мингу, поэтому ашру хасанатит. Поэтому человеку не будет дана награда за каждую букву, прочитанность хадис Кудси, равную 10 благим делам. Валькурану ютаабаду битиляути. А Куран, когда читают, самим чтением уже поклоняются. Бикули харфи мин вашру хасана. За каждую букву дается 10 благих, записывается 10 благих дел. Уаминха, также из разницы. Анналла джалявали тахадда аньятия насу бимитли Курана ау айтин мингу. Всевышний Аллах сделал вызов людям, чтобы они сделали нечто подобное Курану или хотя бы одному аяту из Курана. Уалям ярит митадалька филя хадис Кудси, и ничего подобного не пришло про хадис Кудси. То есть подобный вызов не пришел в отношении хадис Кудси. Уаминга, треть. Анналь Куран махфузу наминдиля. То, что Всевышний Аллах Субхану Аталя обещал сохранить Куран. Камакаля Субхана, как сказал Всевышний Аллах, инна нахну наздальна викра, мы не спаслали поминанию, инна лягу ля хафизуна, и поистине мы будем его беречь. Что касается хадис Кудси, то это отличается. То они отличаются от Курана. Фафия сахих валь хасан. Среди них есть то, о чем ученые сказали, что они являются достоверными. Валь хасан, хорошими. Балюды файляхи макана даифа на маудуа. Мало этого, баракаллаху фикум, из этих хадис Кудси есть те, что являются слабыми или же ложными. Вагаза вайлям якун минха. Лякин нусиба иляхи. И это даже если эти хадисы не являются на самом деле хадисами, однако их приписали к хадисам Кудси. Вафия тахдим, ва тахир, ва зияда, ва нахс. В каких-то баракаллаху фикум хадисах что-то раньше сказано чего-то, что-то позже чего-то, что-то добавлено, что-то убавлено и так далее и тому подобное. То есть являются либо недостоверными, либо придуманными. Уаминга также разница. Анналь Курана ля таджузу краату бильмана бийджмаль муслимин. То, что Куран нельзя передавать его смыслом по единогласному мнению муслима. То есть нельзя сказать, сказал Всевышний Аллах и передавать примерно такой-такой смысл. Это неправильно. Амаля хадис Кудси, что касается хадиса Кудси, фааля хиляфин фи джавази накаля хадиса набави бильмана валя харуна аль джавали. То есть разногласия в общем у нас среди ученых. Дозволено ли передавать хадисы пророка саллаллаху алейхи вассалям как бы не дословно, а смысл хадиса. И большинство ученых считали дозволенным это. Значит, если можно хадисы передавать пророку саллаллаху алейхи вассалям, по мнению большинства считается дозволенным, то получается и хадис Кудси можно передавать бильмана, то есть смыслом. Уаминга также разница на Куран тушру крату фисалят, то, что узаконено читать Куран в молитве. Уаминга маля тасуеху саляту бидуни крати. Мало этого, из аятов Курана есть такие, без чего, без чтения которых молитва не действительна, бихляф ля хадис Кудси, в отличие от хадисов Кудси. Уаминга также разница на Куран ля имасу гуля туагир аля ласа, то, что Курану можно прикасаться только человеку в омовении. По более правильному мнению, у шейха Усаймина бихляф ля хадис Кудси, в отличие от хадис Кудси, то есть если книга в ней хадис Кудси, по единогласному мнению можно прикасаться к нему без тахарат. Уамина аналь Курана ля йокраугу аджунуб хатта ягатасиля аль каули раджа. И также, по мнению шейха Усаймина, Куран нельзя его читать человеку в большом оскренении, пока он не совершит гусль, пока не совершит большое омовение, по более правильному мнению, бихляф ля хадис Кудси, в отличие от хадисов Кудси. Уаминга также разница на Куран Сабата Биттавату Лихатай Аль-Муфид Аль-Альм Якини, то, что Куран был передан огромным количеством передатчиков таким образом, что он, то есть, что эти знания, то есть передачи Курана, они якини, то есть в них стопроцентная убежденность. фаляу ункера минга харф, аджмаль курау алей, если кто-то фаляу ункера минга харфан, а фаляу анкера минга харфан, если какой-то джик будет отрицать всего лишь одну букву. Аджмаль курау алей, в котором единогласны все щитцы Курана, лякана кафира, то он будет баракаллаху фикум неверующим. Бихаляф ля хадис кутси, в отличие от хадиса кутси. Фаинна уля анкара шайн минха муддай янанна уля мьят, вот если какой-то человек отрицает что-то из хадиса кутси, заявляя о том, что это не пришло достоверно от пророка саласа, ля мьякфур не станет неверующим. Амма ля анкараху ма ильмихи анна набия саллаху салям калиху, если же человек будет отрицать что-то из хадиса кутси, будучи убежденным, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям действительно это сказал, лякана кафиран, и так двигай набии саллаллаху алейхи ва саллям, то он станет неверующим, так как он не верит пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И эти ученые баракаллаху фикум ответили на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям приписал эти слова, то есть хадис кудси Всевышнего Аллаха, «Валь аслю фи каули мудафан якуна лявзугу кайлиги бит таслим анна хадаху валь аслю». И основа баракаллаху фикум, фи каули мудаф, если кто-то приписывает какие-то слова кому-то, ан якуну лявзу кайлиги, то, что эти слова сказал кто-то. То есть, если я вам говорю, сказал шейху Утаймин, и передаю какие-то вам слова. Вот тот, в той форме, в которой я передал, основа, что это слова шейху Утаймина. Однако иногда может быть так, что передает кто-то смысл, а не лявс, а не дословно. Кама фил Куран аль Карим. Как, допустим, в Куране. Фаинна Аллаха Тааля юдифу акуалин или акайлиха. Всевышний Аллах Субхана Тааля, допустим, приписывает какие-то слова каким-то людям. И мы убеждены, или мы знаем о том, что здесь Всевышний Аллах приписал эти слова кому-то, переписал смысл этих слов, а не дословно эти слова. Камафи касасаль амбия вагарим, как, допустим, в историях пророков. Почему? Потому что, например, Аллах Субхану Тааля нам рассказал, сказал Муса, сказал Ибрагим, сказал Нух, сказал Ад и так далее, и тому подобное, допустим. И передаешь же нам слова же на арабском языке, но пророки же эти, многие из пророков же, или большинство из пророков же не было арабами, правильно? У вакалямиль гудван намля точно так же Всевышний Аллах рассказал о словах гуд-гуд, дрозда и намля, муравья, то есть, как в истории Сулеймана, алейхиссалям, фаинау, билгайри, хадаляшфатам. И однозначно, что они не говорили вот именно так, как Всевышний Аллах спонтан, именно такими же словами, дословно, как это рассказал Всевышний Аллах спонтан. Уабихада ятабайну руджану хазал кауль. И из-за этого, говорит, становится ясным, по мнению шейху Утаймина, правильность этого мнения. Уаляйса аль-хиляфу фихада кахиляф байна шайра вахли сунна фи калями ляхиталь. И шейх Утаймин говорит, то есть шейх Утаймин тарджих какому делать мнение? То, что смысл от Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако, Аллах ему сказал, что шейх Сали Хали шейх отрицает подобное, говорит, что это похоже на слова ашаритов. Однако шейх Сали говорит, «Валяйся аль-хиляфу фиазар кахиляву ин аль-шайру ва аль-суна фи калям илля». Однако, говорит, разногласие в этом, говорит, не подобен разногласию между ашаритами и аль-суна в отношении слов Всевышнего Аллаха. То есть это другое отношение, это другое разногласие. То есть шейх Утаймин говорит, что это разногласие насчет того, что одно мнение ученых, которые говорят, что как словами, так и смыслом от Всевышнего Аллаха, а другие говорят только словами, только смыслом, а словами от Пророка, что это оба мнения Ахли Сунна. Оба мнения Ахли Сунна. Оба мнения это Ахли Сунна. Правильно же? А шейх Салих же говорит баракаллаху фикум, что второе, оно больше похоже на мнение шаритов. Баракаллаху фикум. Вот это очень важный вопрос. Вот сейчас хотим мы на него указать, перед тем, как закончить слова шейха Утаймина, рахимаху тааля, что иногда, баракаллаху фикум, те или иные слова, среди ученых самих может быть разногласие, что эти слова Ахли Сунна или же слова Ахли Бида. Иногда бывает, что человек, баракаллаху фикум, считает какие-то слова словами Ахли Бида, другой же ученый не считает их словами Ахли Бида. И, соответственно, баракаллаху фикум, если ты услышишь, что какой-то человек от своего шейха, что такие-то слова, допустим, шейх Салих Али шейха, что тот, кто говорит, допустим, например, допустим, условно скажем, что тот, кто говорит, что хадис кутси своим смыслом от Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, но словами от Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, что это не шарита, все, ты теперь каждого будешь называть ашаритом, и мубтадим, и так далее. Так брат шейх Утаймин говорит, что эти оба мнения принадлежат кому? Ахли Сунна Джама. Оба мнения принадлежат Ахли Сунна Джама. Поэтому, баракаллаху фикум, мы отсюда извлекаем какую пользу, что не каждый, кто сказал бида, является мубтади. Это раз. Во-вторых, баракаллаху фикум, даже если, баракаллаху фикум, ты считаешь, это первый вопрос. Второй вопрос, баракаллаху фикум, что не каждый, кто заявляет о том, что что-то является бида, на самом деле это не является бида. Поэтому, баракаллаху фикум, то есть подробно с этой темой можно ознакомиться в нашем уроке. Дай Аллах Субхана Таля нам записать его. Сейчас мы его подготовили, почти что уже закончили, с дозволения Аллаха Субхана Таля. Правила вывода людей из-за рамки приверженцев сунны. Иншалла Таля, все эти моменты мы там с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Таля разберем. И вот шейх говорит: «Валяйсал халяфу фи хадака халяфи байна ляшайра ва ахлисуна фи калям ля таля». И разногласие в этом вопросе не подобно разногласию ашаритов и ахлисуна в отношении слов Всевышнего Аллаха. Потому что, говорит, разногласие между ашаритами и ахлисуна именно в основе самих слов Всевышнего Аллаха. Ахлисуна и кулюн. Приветствую сунны говорят: «Каляму Аллах и тали калямун хакики». Они говорят, слова Всевышнего Аллаха, субхана Аллах, это настоящие слова. Масму, который можно услышать. Ятакалляму субханаху бисаутин вахар. Всевышний Аллах произносит свои слова голосом и буквами. Валя шайра ляйв биту назалика. Шариты же отрицают это. Иннама якулюн, они говорят, каляму Аллах и тали гуальмана кайм бинаси. То есть слова Всевышнего Аллаха, субхана Аллах, как мы в отношении людей говорим, это что-то такое, как в душе вот у человека. Валяйся бихарфин уасауд. То, что слова Всевышнего Аллаха не представляют из себя ни буквы, ни голос. Валякин Аллах Та'аля яхлюку саутан. Однако Всевышний Аллах создает голос, звук. Юаббиру биги анмана кайм финавси. И этим самым он как бы передает то, что у него в нем, субхана Аллах, в его душе. Я обращаю внимание, что я под душой не имею в виду слово рух, а имею в виду слово навс. Чтобы никто не заявил, баракулуфикум, о том, что мы приписываем Всевышнему Аллаху Субхану Таля рух, как об этом сказал один из джагили, который находится в Саудовской Аравии, баракулуфикум, сказал, что, мол, как будто бы Ринат приписывает Всевышнему Аллаху Субхану Таля рух Всевышнему Аллаху, валиязу билля. Просто этот человек, а я не говорил никакие слова рух, он говорит, он сказал, что у Аллаха есть душа. Баракулуфикум, слово душа в арабском, русском языке, используя как в отношении слова рух, говорят, вышла душа из человека, так и слово навс. Все говорят, например, я вошел в комнату и не увидел там ни одной души. Не увидел там ни одной души, то есть ни одного человека, баракаллаху фику. Валя шакка фи бутля, поэтому Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в Куране, талю на языке Иса алейхиссалям, талю мафи навси, валя алиму мафи навсик. Я знаю то, что у тебя в душе, ты знаешь то, что у меня в душе, и я не знаю то, что у тебя в душе. То есть тут под душой не имеется друг, а имеется в виду зад, сущность Всевышнего Аллаха Субхана Таля. На самом деле эти слова, баракаллаху фикум, отрицание того, что Всевышний Аллах Субхана Таля говорит звуками, буквами, это, баракаллаху фикум, является словами муатазилитов. Ляннал муатазили якулюна аль-Курану махлюк, потому что муатазилиты, ляннал муатазили это якулюна аль-Курану махлюк, говорят, что Куран является созданным. Вагуа калямулла, а на самом деле слова Всевышнего Аллаха, вагауля якулюн, они говорят аль-Курану махлюк. И эти говорят о шаре, что Куран создан, вагуа айбарату на калямилля. А Куран это является нечто таким, передающим слова Всевышнего Аллаха. Однако, как ашариты, матуридиты, так и муатазилиты единогласны в том, что то, что между двух корочек Курана, является созданным. Потом, если мы скажем в нашем вопросе, то есть аль-каляму фил хадис кути, слова в хадис кути. Иннау ятарк аль-хауди фи хаза хауфан мин ан якуна мин ат-танатту аль-халик фа'илюху. Лучше, говорит, оставить углубление в этом вопросе, боясь, из-за боязни, что можно, баракаллаху фикум, попасть в излишество, которое может погубить человека. Валихтисару аля-кавлю би анна аль-хадис кути мараваху наби саласам ан робби ва кафа. И просто ограничиться такими словами и сказать, что хадис кути это то, что передает пророк саллаллаху алейхи ва саллям от своего Господа, и на этом остановиться. Лякана далика кафиан валя алля асламу лалим. Этого, говорит, достаточно. Баракаллаху фикум. И может быть, это как-то безопаснее. На этом заканчиваются слова шейха Усаймина по поводу того, что такое хадис кути. Баракаллаху фикум. Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит по поводу пользы, извлекаемой из этого хадиса. Первый ривайт у Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ан-Робби азза ва джаль, уа али маратиби сана. То есть, то, что передает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от Господа, это является самой из высочайшей степени иснада. То есть, цепочки передач. Ляннал гайату санат, потому что конец этой цепочки, имма Робба азза ва джаль, либо Господь, уа хаза фи хадис хусе, то есть, это в хадисе, который называется хусе, уа имя Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, уа хаза фи хадис марфуа, а это то либо пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это в тех хадисах, которые называются хадис марфуа. имани сахабы, или то, что передается от сподвижников, ва-газа филя хадис маукуфа, это называется в шариате хадис маукуфа, то есть то, что передается от сподвижников, ва-имани табиин, или то, что передается от табиинов, ва-ман ба'дахум, и от тех, кто после них, ва-газа филя хадис мактуа, то есть такие хадисы называются в терминологии хадис мактуа. Фа-ида руина аферан ан умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху фанасумихима маукуфан лианну сахаби. Поэтому если нам кто-то передает какое-то предание от умара ибн аль-Хаттаба радиаллаху анху, мы называем этот хадис или это высказывание маукуф, потому что он передается от сподвижников. Вайза руина аферан аль-Муджахид, если нам кто-то передает что-то от Муджахида, то есть это ученик Абдулла ибн Аббас рахимаху тааля, фанусумихи мактуан лианну табии, то мы этот хадис называем макту, потому что он передается от табиина. Вторая поза ибн ас-сана майукаль фи хадис худси, самое лучшее, чем можно описать хадис худси, иннаху, поистине это, маравагу навии саллаху асалям ан рабби азаваджаль, это то, что передает пророк саллаху асалям от своего Господа азаваджаль. Ванахтасару аля хаза, и этим надо ограничиться. Валя набхас галь гуа мин каули ляхи лафзан ва маана, не надо нам ковыряться и говорить, это является от Всевышнего Аллаха как произношением, так и смыслом. Ау мин каули ляхи маана ва мин лафзан навии саллаху асалям, или же это является смыслом от Аллаха, а произношением от пророка саллаху асалям. Ляна хаза фи нау мин ат-такалиф, потому что в этом есть некий вид Баракулуфиком такалиф. То есть такалиф делает то, что нам не приказано. Вахаднухина не такалиф. И нам приказано делать то, что нам не приказано. Нам запрещено делать то, что нам не приказано делать. Вахаднухина не танато, ватамук. И нам запрещено излишество баракулуфик, вычурность какая-то. Или в смысле делать то, что нам не приказано делать. Излишеством всяким заниматься. Третья польза. Избату каули ляхи джалля валя кафир фи куран. Избату каули Азза ва джалля ухада кафиру филь Куран, ва гуа ядулля аля мадах виля ахли сунна, мин анна калям Аллахи якуна бисал. То есть указание на то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит. То есть он говорит, каля Аллах, сказал Всевышний Аллах. Значит, Аллах Субхану Аталя говорит. И это довод на то, к чему склонились приверженцы сунны, то есть их убеждение, каково анна калям Аллах якуна бисал. То, что слова Всевышнего Аллаха или речь Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, она баракулуфикум бывает голосом. Потому что в арабском языке баракалуфикум словом кауль, словом кауль называют только баракалуфикум то, что слышно, то, что слышно. Фаин каля каль, если кто-то скажет, аляй саллаху таля якуль, если кто-то скажет, ва якулю на фианфусе влявляю азибан Аллаху биманакуль, они говорят в своих душах, если бы Всевышний Аллах подверг нас наказанию за то, что мы говорим, хаза каулю якулю на убикулюбим, эти слова же они говорили своими сердцами, фаджава баля, и ответ да, валякин газар каулю мукаед. Однако эти слова, баракулуфикум, этот кауль, слово якулюна, мукаед, связан с каким выражением? Фи анфусим, то есть говорят свои души. Амма и даутлика, если же просто сказано каля, кауль и так далее, сказал, то это будет слово, как произнес, фальмураду биги ма юсма, то будет подразумеваться или пониматься только то, что можно услышать. Понятно, да? Если скажешь, например, каля, якулю, то 100% это то, что можно услышать. Если скажут «Якулю финавси сказал в своей душе», тогда можно перевести это уже как подумал. Потому что четко сказать в своей душе. Четвертое. «Анналла аталя кадирна аля зулим, валякинну харрама валя навси». То, что Всевышний Аллах Субхану Аталя может проявлять несправедливость, однако Он запретил самому себе это. «Ликамаля адлихи из-за полноты своей справедливости». Важу далик, то есть как это понимать, анна уляукана гайра кадир алейхи, лям юсни аля навси битахрими зульма ли анна гайра кадир. Потому что если Всевышний Аллах не был бы тем, кто мог бы совершать несправедливость, тогда не было бы смысла в том, что он похвалил сам себя, восхвалил сам себя Всевышний Аллах тем, что он запретил сам себе несправедливость. Лям анна гайра кадир. То есть человек, баракаллаху фикум, запретил сам себе что-то. Ну, например, самый простой пример. Валилляхи мусалляху Аллах, лучшим эти примеры. Приехал какой-нибудь чемпион мира по боксу. И я, допустим, говорю, да, я его пожалел, не побил. Я себя похвалил этим самым. Никто это не воспримет как хвалу. Почему? Потому что ты и так его не можешь побить. Чем? А если, наоборот, чемпион мира, допустим, про меня скажет, да, я его пожалел, не побил. Его похвалят, ну, ты какой хороший и так далее. Потому что он мог это делать, но сам себе баракалуфиком это запретил. Вот об этом говорит шейх Утсайми. Пятое. Анна сифат Аллахи ма гуа манфиун мисли зульм. То есть из атрибутов Всевышнего Аллаха есть то, что отрицается, например, как зульм и справедливость, валикин и алям, однако знай, анна гуля идет фи сифат ля джаля нафьюн или ли фубуту дыты. Это очень важная кайда, очень важное правило в Ахли Сунна Джама. Если Всевышний Аллах Субхану Таала что-то отрицает от себя, то баракалуфиком это из-за того, что есть что-то, противоречащее этому, указывающее на полноту. То есть Аллах говорит, инни харамту зульма на нафси. Я запретил сам себе несправедливость. Это почему? Потому что Всевышний Аллах обладает абсолютной справедливостью. Аллах Субханаху говорит, «Ля тахузу синату валянау». Его не охватывает ни дремота, ни сон. Просто нет. Это каюмия, потому что он не нуждается ни во сне. Он самый сущный, не нуждается ни в чем, ни во сне, ни в дремоте. Фанафью зулим, поэтому отрицание несправедливости, яни, из него извлекают фубуту лядль, указание на полноту справедливости, лядль камень, указание на полноту справедливости, лядлянах софии, в которой нет никакого недостатка. Это очень-очень важно. Этим отличается Ахль-Сунна от Ахль-Бида. Мы когда говорим, то есть одно из делений, что атрибуты Всевышнего Аллаха бывают положительные и отрицательные. То есть под отрицательным я имею в виду, что мы отрицаем от Всевышнего Аллаха, отрицаемые, даже правильно так сказать. То, что положительное или утвержденные и отрицаемые, так лучше сказать. Утвержденные и отрицаемые. Утвержденные то, что мы утверждаем. Отрицаем то, что отрицаем от Всевышнего Аллаха. Ахль-Сунна от Ахль-Бида чем отличается? Ахль-Сунна джамаль, когда мы говорим о каких-то отрицаемых атрибутах, мы тут же говорим в противоречии им, утверждаем обязательно какой-то атрибут полноты. Аллах не ест. Почему? Потому что он сам не нуждается ни в чем. Все нуждаются в нем, а он не ест. Аллах не спит, потому что он хайюль каюм. Аллах не умирает. Аллах такой. Аллах все, вот так обязательно что-то противоречит. А Ахль-Бида же ограничивает. Например, они хвалят Аллах, тем говорят, Аллах не сверху, Аллах не снизу, Аллах не справа, Аллах не слева. Аллах не внутри, Аллах не снаружи. И поэтому в этом нет никакой хвалы. Если придет какой-то человек и скажет, знаешь, ты, оказывается, не гомик. И ты вообще не вор. И ты не бандит. И ты вообще, и ты не гад, и ты не сволочь. Вот так сядешь насчет человека целый час описывать. Он тебя побьет. Скажет, зачем ты меня побил? Я же тебя хвалю. Как ты хвалишь меня? Ты наоборот меня унижаешь. Правильно же? Вот так же ашариты, матуридиты восхваляют Всевышнего Аллаха. Субхана Аллаха, насаллаха, аляфа, валяфия. Шестая польза варклуфика, анна Аллаха, аззауджаль. Анна лилля, аззауджаль, анюхарим алинавси и маша. Всевышний Аллах, Субхана Аллаха, имеет право запрещать себе, что пожелает. Лянна льхукма иляй, потому что ему принадлежит власть и постановление. Фанахну лянна статиан. Но харима аля Аллахи, мы не можем ничего запретить Всевышнему Аллаху. Валякинна Аллаха юхарриму аля нафси и маша, однако Аллах Всевышний Аллах Субхану запрещает себе, что пожелает. Каманнаху юджибу аля нафси и маша, точно так же он обязывает сам себя, чем пожелает. Якраколи Аллах Италия, читай слова Всевышнего Аллаха. Кульди ман манфис самавати валяр, скажи, кому принадлежит все, что на земле и на небесах? Кульди ля, скажи Аллаху. Катаба аля нафси рахму, он предписал сам себе милость или обязал сам себя милостью. Вакатаба аззаваджад индаху, то есть Всевышний Аллах также записал у себя и на рахмати сабакат гадаби, моя милость победила или же опередила мой гнев. Фаляуса аля насай, если кто-то спросит нас, халь юхарриму аля Аллахи шай, халь яхриму аля Аллахи шай, вагаль яджбу аля Аллахи шай, можно ли говорить, что Аллаху что-то запрещено или Аллах чем-то обязан? Фаджаваб, мы ему скажем. Если ты имеешь в виду, или если сказать, что он сам, то есть можно говорить, что Аллах что-то запрещено от того, что Аллах сам себе это запретил. Или Аллах для Аллаха что-то является, Аллах чем-то обязан от того, что он сам себя этим обязал, тогда можно сказать да. Да, ответ, то есть ответ на твой вопрос. Есть ли что-нибудь запретно для Аллаха, или есть что-нибудь обязательно, чем обязан Аллах? Мы скажем да. В каком случае да скажем, если Аллах сам себе обязал или сам себе запретил. Лянна лягу ан яхкума бимаша, потому что он выносит, какие пожелает постановления. Амма нухарриму биухулина аля Аллахи кадава каза. Однако, если мы будем своим разумом запрещать что-то Всевышнему Аллаху, а унуджиба биухулина аля Аллахи кадава каза, или же обязывает Всевышний Аллах нашим разумом чем-то, фаляклю ля юджибу аля юхарим. Разум сам по себе ничем не обязан и ничто не запрещает. Ваиннама тахриму валиджабу или Аллах заучил, однако запрещает и обязывает только Всевышний Аллах смотрит. Халиб Нухайм Рахмил Далиф ибн Уния. Мали аль-ибади алейхи хаккун ваджибун хуа ауджаба аль-аджр аль-азим ашани. То есть нету лил аль-ибади алейхи хаккун ваджибун, то есть он перед рабами ничем не обязан. Хуа ауджаба аль-аджр, то есть он сам себя обязал. Субхана Аллахи, если только он сам себя чем-то не обяжет. Кулин валя амалин ля дай гидайя, калля валя амалю ля дай гидайя, и не исчезнет никакой из дел у него. Инкана били хлас валя сани, если дела были, строились на основе искренности и ихсана, то есть соответствовали сунне пророка Саласа. Фалисан янин мутава, под ихсана подразумевается следование за пророком Саласа. Седьмая файда баракулуфикум говорит шейх Усаймин, тляку навс аля дайте, можно использовать слово навс в отношении сущности Всевышнего Аллаха. Потому что слово «Инни харрамту аля нафси» «Я запретил сам себе». «Валь мураду бин нафс дату азаваджаль». И по слову «мурад», по слову «нафс» подразумевается, что сущность Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. «Кама каля джалю аля, как сказал Всевышний Аллах, ва йухаддиракум Аллаху нафс». Всевышний Аллах вас предостерегает, то есть сам лично вас предостерегает, Субхану Тааля. Или собой вас угрожает вам самим собой, Субхану Тааля. «Валяйса нафс сифатун касайри сифа». И нафс не является каким-то атрибутом, подобным другим атрибутам. Касаму валь альму аль кудра, как слугу, знание или же мощь. Фан нафс я ани зад. По словам нафс подразумевается, что зад, сущность Всевышнего. Факавли ва ихазир кумлау нафса. То есть Аллах вас предостерегает от самого себя, я ани зад его, от своей сущности. Факавли гуна аля нафси, я запретил сам себе что-то, аля нафси сам себе, я ани аля зади. То есть самому, своей сущности. Калимату нафс асвабу мин калимат зад. То есть слово «нафс» более правильное, чем слово «зад», сущность. «Валякин шаа байна нас итляку зад». Однако распространилось среди людей слово «зад». «Дуна итляку нафс». И они не говорят слово «нафс». «Валякин аляс аль-арабия нафс». Однако лучше, соответственно, ближе к арабскому языку говорить слово «нафс». Восьмое. «Аллах харрама дульма байна нафс». Всевышний Аллах запретил между нами несправедливость. «Факали ваджальту байна мухарам». И я сделал ее, то есть несправедливость, запретной для вас. «Вагаза ешмали дульма линсан нафса вазульма гари». Это охватывает как? Несправедливость со стороны человека по отношению к самому себе или же несправедливость человека по отношению к другому. Валякин гуа фильмана сани азар. Однако, что касается второго смысла, то он более как-то явный. Фалятва валим. Потому что дальше сказал Всевышний Аллах, фалятва валим, так не причиняйте друг другу или же не поступайте друг другом несправедливо. Ай фалят лимбаду кумбаду, пусть одни из вас не поступают несправедливо с другими. Ва илля фаминаль маалюма назульма якуну линав сва якуну гайр. Однако, мы должны знать, что несправедливым человек может быть как по отношению к самому себе, так и по отношению к кому-то другому. Каля Аллаху Тааля валякин валим анфузам сури. В Коране баракаллаху фикум Всевышний Аллах сказал сури гуд, однако они причинили несправедливо, поступили несправедливо сами с собой. Умадару зулим аля нафс. Кама каля и баракаллаху фикум зулим в арабском языке, его смысл это нафс, недостаток. Кама каля джалля аля кильта джанатайни атату кулляга. Оба сада дали свои плоды. Валям тот для мингущая. И не было никакого недостатка в этих садах. Ваядуру алям райн. И опирается несправедливость на две вещи. Иммальман уаджиб лягайр. То есть каким образом проявляется зулим несправедливость? Либо ты лишаешь кого-то чего-то, при том, что ты должен обязан ему это дать. Ваимма тахмилюгу маля аджибалих. Или если ты обязываешь кого-то или что-то тем, чем он не обязан был. То есть лишаешь то, что ты должен был, чего ты должен был ему отдать, или же лишаешь, обязываешь кого-то тем, чем он был не обязан. Мисаль Ауль, пример. Антамна Шахсан мин дайнин алейка фаля туафи. Допустим, ты взял у какого-то человека деньги в долг и не отдаешь ему этот долг. То ты поступаешь несправедливо, аутуматульбии, или же баракулуфикум оттягиваешь отдачу долгу, ляковин набисалсам, кайсал профсалсам, утульгани издулим. То есть, если богатый, имеющий возможность отдать долг, не отдает долг, то это является несправедливостью. По мисалю сани, второй пример. Кан тадда алейхи дайнан ватативи шагада. Как, допустим, ты заявишь о том, что какой-то человек тебе должен денег и приведешь свидетеля шагада дзур, то есть, несправедливое, или же ложное свидетельство. Фаюхкам ля кабии, и, например, суд вынесет постановление, что, чтобы он тебе отдал этот долг, фаазвуздулим, это тоже несправедливость. Фаинхаля кайлин, если кто-то скажет, хали устас на минхауле и палят вазаля мущай. Если что-нибудь, что выходит за слова Всевышнего Аллаха, не причиняйте друг другу, не поступайте друг другу несправедливо, а джаваб ля устасна, нет никакого исключения. Фаинкаля, аляйса, яджу, зуляна, нахуй заваль, куфара, мухарибин. Хорошо, кто-то скажет, разве нам нельзя у неверующих, с кем мы воюем, забирать их имущество? Аджавабу валя, мы говорим да. Валякин газаляйса безулим, однако это не является проявлением несправедливости, но убихаля на газа, потому что Всевышний Аллах дозволил нам это. Фаинкаля хай, если кто-то скажет, халь яхиллю ляна абуаль муахидин, дозволено ли нам отбирать имущество у тех неверующих, у которых есть с нами договора мирные, аджавабу ля яхиль, мы скажем, не дозволено. Для Навуаль Муахидин, то есть имущество тех неверующих, с кем у нас есть договора. Уаля Димауль Муахидин, и не дозволена нам кровь тех, с кем у нас есть договора. Хатайна Навия Саласам Каль Манхаталя Муахидан, тот, кто убьет того неверующего, с кем у нас есть договор, лям яри харай хатаджана, не почувствует запаха рая. Насаллаху аляфа, да обижет на Всевышний Аллах Субхану ва тааля подобно. Хаза Нарифу وبهذا نعرف عدوانا والظلم والضلال. Исходя из этого, мы понимаем вражду, несправедливость и заблуждение. Уляйка аль-магрурин, тех обманутых, аль-лязина я'тадуна аль-муаль-куфар, которые посягают на имущество неверующих, аль-муахидин, с которым есть у них договор, салон кадр кафир индак, фибальдик аль-муахид, независимо от того, этот кафир живет у тебя в стране, и у него есть мирный договор с твоей страной, ау-анта фибальдик, или же ты в его стране, то есть живут в наше время мусульмане в странах Европы, Америки и воруют там у неверующих. Фаинна насмау мебали шабаб аль-лавина фибилядль куфр ман якуль. Мы слышим от некоторых молодых ребят, которые живут в странах неверующих, говорят они, инна улябаса анну всегда муалля гауля куфар. Нет проблем в том, чтобы мы портили, занимались порчей имущества этих неверующих людей. Фададжидхум яатадуна аль-адвар шавари. И ты видишь, как они разбивают, допустим, фонари на улицах. Ваятадуна аля матаджир. Или же посягают баракулуфикум, нападают на всякие магазины. Ваятадуна аля сайрат. Или же разбивают машины людей. Угадда харамун алейхим. Это является харамом для них, говорит шейх Уфаймин рахима уталя. Субханаллах, говорит, кауман ихтадануком. То есть эти люди, говорит, взяли вас к себе под крыло. То есть эти неверующие. Уантум фиагдихим. У вас с ними мирный договор. То есть вы же на каких-то условиях там живете. Валяйся гум фиагдикум. Они, вы с них договор взяли. Фатахунун. И потом после этого вы поступаете с ними вот так вот вероломно. Хазашадду маякуну ташвиган ислам. Это самое худшее, чем вы можете обезобразить ислам. Вакадхан фил ислам. И стать причиной тому, чтобы эти люди начали порицать ислам. Валькадхуна ва ташвигу ляйся ли ислам. Однако здесь говорит порицание, укадхан порицание и... то есть вы уродуете этим самым не ислам фильвакой. Валякин хауля аль-лазина янтасибуна сам. Однако эти же люди приписывают себя к числу мусульман. Валидалика яджибу анна'алим анна'валь муахидин мухтарама. Поэтому мы должны знать, что имущество этих людей, то есть которые у нас есть договор, независимо от того, они живут среди мусульман или мы живем среди них, является баракулуфиком запретным. Сауан кана муахидина индака ва анта индаху. Независимо от того, они живут среди мусульман или ты живешь среди них. Фаля яхиллю итидау алейхим лянау зулим. И это не дозволено посягать на их имущество, потому что это является несправедливостью. Это слова баракулуфикум шейха Уфаймина. Когда говорим подобные слова, мы, весь мир поднимается на уши. Вот шейх Уфаймин баракулуфикум. Понятное дело, что есть среди этих людей баракулуфикум бандиты и воры, брат, разбойники, которые будут воровать, убивать, и шейх Уфаймин, они на него наплевали. Этих людей баракулуфикум, как с горбатого могила исправят. Этим людям наказание, огонь будет. Будут гореть в огне и потом посмотрим, что они будут говорить за свои выражения. Саллаху аля фаляфи, приверженцы страстей. Девятое, баракулуфикум, анна линсан даллюн илля ман хадаллах. Что основа в человеке, что он является заблудшим, кроме тех, кого повел по прямому пути Всевышнего Аллаху. Это фарру аля хадиль файда. Отсюда исходит важная польза. Анна саллаху аль хидай дайман хатта ля надын. То, что мы всегда должны просить у Всевышнего Аллаха прямого пути, чтобы не заблудиться. Фаим каля кайлюн, если кто-то скажет, хаза ишкалюн. Тут непонятное место. Вагуанна Набия саллаллаху алейхи ва саллям акбара на кулли маулюдин юлядул фитра. Ведь пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил о том, что каждый человек рождается на естестве. Вагуна якуль куллюкум даль. А здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям от Всевышнего Аллаха передает то, что сказал, все вы заблудшие. То есть как объединить эти два хадиса? Аль-джаваб, ответ. Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям каль. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кулли маулюдин юлядул фитра. Все, каждый новорожденный рождается на естестве, то есть на единобожие. Валякин каля абаваху югавидани. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, его родитель делает из него иудея. Ау юнасарани. Или делает из него христианина. Ау юмаджисани. Или делает из него огнепоклонника. Вагуна юхатибу аззаваджаль аль-мукалляфин. А здесь же, в этом хадисе, Всевышний Аллах обращается к взрослым, совершеннолетним, разумным людям. Аль-лавина кад такуну тагайра фитратухум. То есть у которых, может быть, их естество уже изменилось. Или амакана алейхи абавахум. То есть... и они склонились к тому, на чем были их родители, и это является заблуждением, хатта яхдиихум Аллаху азза ва джаль, пока их Всевышний Аллах субхана ва тааля не поставит на прямой путь. Дальше шейх говорит, рахимаху тааля, десятая польза, аль-хаффу аля талиб аль-илм, побуждение к требованию знанию. Лихаулихи, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям передал Всевышнему Господу слова, куллюкум даллюн илля куллюкум даллюн, каждый из вас является или все являетесь заблудшими. И нет сомнений в том, что требование знания является одним из самых лучших дел. Мало этого, имам Ахмад рахима Аллах сказал, «Аль-ильму ля ядилю шай». Со знанием ничто не может сравниться. «Лиман сахат ниятуху». Однако это при условии, чтобы намерение у человека было правильно. «Ля сия мафигаза заман», особенно в наше время, «ля викафру фил джагль», в которой распространилось невежество, «вакафру фил зон», и распространились всякие предположения, «уафта ман ля истахеку ан юфти», и начали фатву давать те, кто не имеет права давать фатвы, «фаталь бальм фигаза заман мутаакид», и поэтому требования знаний в наше время являются очень важными. 11 файда «ан ля тут ля бульгида илля мин Аллахи, ля каули фастагду нядику». То, что прямого пути надо просить только у Всевышнего Аллаха, так как Всевышний Аллах сказал «фастагду», не спрашивайте у меня прямого пути, «агадикум», и я вас поведу по прямому пути. «Валякин аль-гидая навуан», однако «гидая» бывает, руководство бывает двух видов. «Гидая тофик», то руководство помощи, «гавиля тут ля буйля мин Аллах», и подобное руководство требуется или просится только у Всевышнего Аллаха. «Изляя статуя ахадан ядек», никто не может повести тебя по прямому пути, «гидая тофик», то есть руководством помощи, или Аллаху джалявали, кроме Всевышнего Аллаха. «Вагидая тут даляли», второе руководство указания, «вагазии тасиху ан татлюбуха мин гайриля», и подобное ты можешь просить у кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, «мин ман инду илим», то есть у тех, кто обладает знанием, «бен такуль», как, допустим, ты кому-то скажешь, «я фуляну такой-то», «автинификата», дай мне фатву в таком вопросе, «ай эхтини аль-хакки фи», то есть поведи меня к прямому пути в этом вопросе, «баль накулю ин накулю», мало этого, мы скажем в словах Всевышнего Аллаха, «фаздахдуни», «просите у меня прямого пути», «ядулю алян аль-мурад», «гидайту тауфик», мы говорим о том, что здесь подразумевается руководство помощи, «ау накулю инна уяшмилю гидайетен», или же говорим о том, что здесь подразумевается два вида руководства, два вида гидая. «Вагидая тудаляля такуну биттибаль васаля ля риджаля Аллаху джалявали сабан ляля». А следование руководства указания путем следования за причинами, которые Всевышний Аллах установил для знаний, для достижения знаний. «Аль-джавабу тани ай аль-умум». В ответ второй, то есть аль-умум, то, что «фастагдуни», просите у меня руководство. Под руководством подразумевается два вида руководства. То есть просите у меня, чтобы, во-первых, облегчил вам причины, то есть облегчил вам, допустим, встречу с теми людьми, которые, баракулуфикум, укажут вам на прямой путь. Слушать лекции тех ученых или требующих знаний, которые приведут вас к единобожию, к сунне. Чтобы Всевышний Аллах оберег от лекций тех, кто заблуждает или отводит от этого прямого пути. Это ты проще, тем самым руководство указания. А потом, баракулуфикум, когда Всевышний Аллах тебя уже поставит на прямой путь, ты просишь у Всевышнего Аллаха Субханаталя, чтобы он помог тебе, дал тебе руководство тауфика, руководство помощи, то есть укрепил тебя на этом пути. Братья баракулуфикум, Юнус ибн Убай 1300 лет назад говорил, неудивительно в наше время увидеть человека на сунне, но удивительно то, что он умирает на ней. То есть те времена, когда таких, как имам Бухари, тысячи и тысячи, таких, как имам Муслим, тысячи и тысячи, когда сунна распространена, когда халифат, когда живут по законам Всевышнего Аллаха Субхана Аталь, и Юнус ибн Убай говорит о таких словах. Что говорить на наши времена? Насаллах, ляфу, ляфи. Просим Всевышнего Аллаха укрепить нас на сунне, научить нас сунне, укрепить нас на ней и умертвить нас на ней и воскресить вместе с пророком Саусем и его сподвижниками. 12 файда баракулуфикум мин аль-ибад фил асли аджия. То, что рабы в своей основе являются голодными. Ляннахум ля ямликуна ан яхлюку ма тахья бихи аль-аджсад. А рабы в своей основе являются голодными, потому что они не могут создать для себя то, по причине чего будут жить их тела. Кама фи сурати аль-вакия, как Всевышний Аллах сказал в суре аль-вакия, афарайтум ма тахрусун. Думали ли вы о том, или задумались ли вы о том, или смотрите ли на то, что вы возделываете на полях? Вы не взращиваете это, или же мы все-таки это растим? Ляу нашау ля джальнаху хутаман фазальтум тафаккагун. И если бы мы пожелали, то непременно превратили бы это в рассыпавшую солому. То есть лишили бы вас урожая, и вы стали бы удивляться тому, что произошло с вашим посевом и сожалеть. Инна ля муграмун, говоря, поистине мы однозначно понесли убыток, баль нахну махрумун, более того, мы еще лишены пропитания. Дальше Всевышний Аллах говорит, афарайтум ульма ля виташрабун, видели ли воду, которую вы пьете? Антум анзальтумуху мин альмузни, амнахну альмузилюн, вы ли не спаслали ее из дождевых туч, или мы ее низводим? «Ляу нашау джаальнаху уджаджин фаляуля ташкурун». И если бы мы пожелали, то сделали бы ее горькой, то есть соленой, непригодной для питья, то почему бы вам не благодарить Аллаха за то, что не сводит с неба вам пресную воду. Дальше Всевышний Аллах говорит «Афараитуму нара ля титурун». Видели вы огонь, который вы высекаете или же разжигаете? Фаль-аслю анна линсана касрун джайун илля ман атамаху Аллах. Основа в человеке то, что он является неполноценным, голодным, не считая тех, кого накормит Всевышний Аллах. Из этого исходит важная польза. Каулюхум фастатуиму, не просите у меня пропитания. Утримкум, я вас накормлю. Ай исхалю не таама утримкум, просите у меня пищи, и я вас ею накормлю. Уалей, исходя из этого, фаля тальджа фиталь бирис хилля мин Аллахи джаллаваля. Поэтому проси свой удел только у Всевышнего Аллаха, субхана Аллах. Вакаулю также слова Всевышнего Аллаха фастатуиму, не просите у меня пищу, пропитание. Яшмию суаля Аллахи азаваджаль таам. В этом содержится как просьба к Всевышнему Аллаху о пище, и это охватывает точно так же баракулуфикум облегчение причин в добывании удела, в обтигафа для заваджаль и стремление к милостям Всевышнего Аллаха. Как палит Алиф в сурате Джума, как сказал Всевышний Аллах, айда кадайту муссалят, и когда вы закончите пятничную молитву, фантасую филярды, расходитесь по земле, в аптагу мифа для и ищите милости Аллаха. У вас гуруллаха кафира для алликум туфахун, и поминайте Аллаха очень много, может быть, вы преуспеете. У палит Алиф, также Всевышний Аллах сказал, коль давиджа алликум ля арду залюля, но тот, кто подчинил для вас землю, фамшу фиманакива, так ходите же по ней, вокулю мирыски, и ешьте из того удела, который на ней. Вайляй нушур, к нему вы будете возвращены. Вайля фаминаль маалюма насамаля тунтеру захабан валя дирхаман валя хубзан. Общеизвестно, что с небес не сыпется ни хлеб, ни золото, ни серебро. Балля будда минасаи, человек должен брать причины. Четвертое, наасталь финисаналь арури. То, что основа в человеке, это нагота. Хатта яксуху Аллах азаваджаль, пока Всевышний Аллах его не оденет. Усабаха шарханнау фиасаль ури альхисси. И мы говорили в толковании, то есть толковании Рабейна Уиши Хусамин, то, что основа в наготе, это именно прямая нагота. Вахат юраду бияль маанави, может быть и абстрактная нагота подразумеваться также. Вазаль канна линсан хараджа мин батни уми ариан, ведь человек вышел из утробы своей матери голым. Ля яксуху илля азаваджаль бима каддару мин азбаб, Всевышний Аллах его одевает, предопределяя ему какие-то причины. 15 файда карамуллаха азаваджаль хайсу яриду аль ибади баяна халихим ва ифтихари милахи. Милость Всевышнего Аллаха, щедрость его, субхана Аллаха, которая проявляется в том, что он разъясняет положение рабов и то, насколько, как сильно они нуждаются в нем. Сумма йадуухум иля дуаихи азаваджаль хатта юзиля анхум ма фихи миналь фахри валь хаджа. Потом Всевышний Аллах побуждает их, чтобы они обращались к нему с дуа, чтобы он избавил от них, избавил от той бедности, от той нужды, в которой они находятся. 16. Анна бани адам хатта. То, что род человеческий является теми, кто постоянно ошибается. Айкафир уль хатта, то есть много, часто ошибается. Камакали джалюаля, как сказал Всевышний Аллах, вахамали агинсану, извалил на себя человек инна угану валюман джагулям, поистине является несправедливым и невежественным. 17. Файда. Одно в махма кафира дзунубу аль хатая, то есть как много не было грехов и прегрешений, фаин Аллах дали ахфиру, Всевышний Аллах прощает их все. Валякин яхтажу лян ястагфир аль-инсан. Однако от человека требуется, чтобы он просил прощения. Вагада валихада халь, поэтому Всевышний Аллах сказал, фастагфиру не ахфир лякум, просите у меня прощения, я вам прощу. Ухад сабаков шархан аль-стихвар якуну ля ваджайн. Вы говорили в толковании о том, что истихфар, прошение, о прощении бывает двух видов. Первое, ваджуляуль, то есть двухсторонним. Первое, баракулуфи талибуль махфира билляв, то есть когда ты просишь у Всевышнего Аллаха прощения словами. Бьян якуль Аллаху махфирли, то есть говоришь, Аллах, прости мне, а у астагфирулла, или прошу Аллаха прощения. Ульваджусани талибуль махфира билля амаль сальхи, когда ты просишь у Аллаха прощения, совершая какие-то праведные дела, аля титакуну саба валидали, которые будут причиной для прощения грехов. Валидали, как поколи, то есть это, допустим, как слова «Манкали Субханаллаху бихамди фийоми мир марра», тот, кто скажет слова «Субханаллаху бихамди, причисть Аллах и хвала ему», 100 раз в день «Гуфират хатаяху», ему будут прощены его грехи, «Уэнканат мисли азаватиль бахра», даже если эти грехи будут подобны морской пене. То есть имеется в виду делать те дела, баракулуфикум, которые будут искуплением его прегрешения. 18 файда баракулуфикум, шейх Усамин говорит, «Анна Аллаху тааля яхфиру зунуба джамия», то, что Всевышний Аллах прощает все грехи. Азалиман истагфара, это касается того, кто просит Аллаха о прощении. Для кавли джалля вали, так как Всевышний Аллах сказал, истагфиру, не просите у меня прощения. Амма малям ястагфир, тот же, кто не просит прощения у Всевышнего Аллаха, фаинна сагайра такунаму кафира биля амаль сальха, маленькие его грехи прощаются по причине каких-то благих дел. Для кавли наби саусам, пророк саусам сказал, ассалявату хамсу валь джума ля джума, пятикратная молитва, также джума, от джума до джума, ва рамадан ля рамадан, и от рамадана к рамадану мукафиратум, все это является искуплением лима байна гун, искуплением того, тех маленьких грехов, которые были совершены, то есть между пятикратной молитвой, между пятничной и пятничной молитвой, от Рамадана до Рамадана, или Мачтуни Вальковайр, или Мачтана Вальковайр, но это касается того, кто сторонится больших грехов. А Мальковайр, что касается больших грехов, аля Будда ля Минтау Батин Хаса, то есть человек должен раскаяться отдельно Баракулу Фикум, фаля Кафиру Галя Амаль Свальха, то есть благие дела не являются искуплением для больших грехов. Аммаль куфру фаля Будда мин таубати биличма. Что же касается неверия, то по единогласному мнению человек должен раскаяться в нем. Азунуба аля фляти ахсам. Поэтому грехи трех видов бывают. Хисмун ля Будда фи мин тауба биличма. То есть первый вид, это баракулу фикум, в чем обязательно должно присутствовать покаяние по единогласному мнению, вагу куфра, это неверие. Астаним это куфиру аля амаль салих вагу сагар. Второе, то искуплением чему являются благие дела, это маленькие прегрешения. Остались маля Будда Минтауба. Третье, то, в чем обязательно должно присутствовать покаяние, аля халя фидалик, несмотря на разногласия среди ученых, ля кенджумур, якулюн, большинство ученых говорит, инна кавай для Будда ля Минтауба, то, что большие грехи обязательно должны сопровождаться покаянием. То есть имеется в виду, что человек должен покаяться, чтобы ему простились его большие грехи. А благие дела не являются искуплением большим грехам. 19 баракулу фикум камалю султану ляхи аззаваджаль вагинаху анхалим. То есть указание на полноту власти Всевышнего Аллаха и его богатства над своими созданиями. Якавли аззаваджаль, так как Всевышний Аллах сказал, иннакум лян таблюгу дурри, вы не сможете навредить мне, валян таблюгу нафри, не сможете мне принести пользу. Ваталика ли камали султани, это из-за полноты его власти аззаваджаль, вали камали гинаху из-за полноты его богатства. Факаннаху тааля каль, как будто бы Всевышний Аллах сказал, иннама талябту минкум листифар мина зунуб, ляли хаджати лидали. То есть, как будто бы он сказал, я, говорит, потребовал от вас, чтобы вы просили у меня прощения не от того, что я в этом нуждаюсь. Валя ли дара рибима асыкум. И не от того, тадару рибима асыкум, и из-за того, что вы мне вредите вашим грехами. Валякин альмасляхату лякум, однако польза только вам самим. 20-е на махалля такуа вальфуджур кальб. Указание на то, что место богобоязненности и нечестию сердца. Яковли, так как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аля адкли хальби раджу минху, самый богобоязненный, то есть будет иметь самое богобоязненное сердце одного из вас. Аля авджари хальби раджу вахт, или будет иметь самое нечестивое сердце одного из вас. Ваяшхаду ли хадза кавли наби саллаллаху алейхи ва саллям, также подтверждение утверждает слова Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, аля ва инна фи джасади мудга, поистине в теле есть кусочек мяса. Иза салихат салиху джасаду куллю, салиху джасаду куллю, если оно будет праведным, то праведным будет все тело. Вайза фасадат, если же оно испортится, фасадат джасаду куллю, испортится все тело. Следующее баракалу фикум, вайтафар валягаза, и отсюда исходит, ану яджибу алейна на атанья вилкаль, то, что мы должны обратить особое внимание сердцу. Ванадзур айна дагаб, и посмотреть, куда оно отправилось, вайна халля, где оно остановилось, хатта ну тахируху ану сафи, чтобы мы его очистили, баракалу фикум, от всего плохого. 21 файда. Камалю гына Аллахи азаваджаль васиату гына. Указание на полноту и широту богатства Всевышнего Аллаха. Ля каули, когда, как он сказал, я ибад ля онна валякум вахиракум ваинсакум ваджиннакум каму фисаидин вахид. Сказал, если первый из вас и последний из вас, джины из вашего числа и люди из вашего числа, все станут на одной земле, хаза едуля ля саати, а уля сиати гына Аллах. Указывает на широту богатства Всевышнего Аллаха. Вакарамихи, указывает на его щедрость, ваджудихи. Джуд это баракулуфик, синоним слова карам, щедрость. Аннаху язару анна ичтиман нас фимакан вахит акраб иля иджавати мин тафаррукихим. То есть в этом как бы есть маленькое указание баракулуфикам на то, что если люди соберутся в одном месте и попросят о чем-то Всевышнего Аллаха, это больше, то есть больше вероятности в том, что им будет отвечено, нежели если они будут, среди них будет раскол. Валихада умер, он ичтам юфильмажджит вахит. И поэтому людям было приказано собираться в мечети, в фильджума, на пятницу. Он ичтам юфимусаль аид вафилистиска, чтобы они собирались в одном месте во время праздничных молитв, во время молитвы прошения о дожде. Он ичтам юфиарафат, и чтобы они объединялись в одном месте на арафате, фимаканин вахит. Ляна далька апрабу ильджаба, потому что это намного ближе баракулуфикум к тому, что Всевышний Аллах Субхану Аталя ответит на их дуа. Поэтому в наше время, когда многие братья говорят, почему мы делаем дуа баракулуфикум, чтобы Аллах распространил сунну в наших краях и так далее, и она не распространяется, потому что вы, баракулуфикум, разделились своими сердцами. Джаваз аль-мубалага бикаули, ликаули илля камаянку сульмухэ, то есть дозвольность иногда в словах баракулуфикум что-то говорить, как бы говорят, преувеличивать в словах, так как в хадисе сказано, илля камаянку сульмухэ, то есть зовут хальбахар, если только убавится только настолько, насколько убавит иголка, которую засунули в море. Азалягунавирун. То есть имеется в виду вот так вот говорить дозволено. Кама фихолюляль таля, как сказал священник, ляту фаттахуляму абаб, сама не будут открыты для них небесные двери. Валяет хулюна джанна, не войдут они в рай, хатта яль джаль джамаль фисамиль хият, пока не войдет верблюд в ушко иголки баракулуфик. 24. Аллах джалля уаля йохсе амаль ибад, то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля исчисляет дела своих рабов. Ай уа ядбитухум ядбитуха биль адад, то есть сколько они их совершили. Фаляян кусу ахадан шай, не будет убытка в чьих-либо делах. То есть вот как совершил человек, будь это грехи, будь это благие, все это будет представлено ему в судный день. Каля Аллаху тааля, как сказал Всевышний Аллах, Помаямли вхали даратин хайра ярах, тот, кто делал что-то благое, на вес маленькой букашки увидит. Поман ямали вхали даратин шарра ярах, и тот, кто сделал что-то плохое, на вес маленькой букашки увидит. Азали сабиль мубалява, то есть как бы баракалуфикум, это приведено в такой вот превосходной, или как сказать, форме, преувеличенной форме. Фаляу амиля аднами нефхали дарра. Для рагу, даже если человек сделает меньше, чем вес маленькой букашки, и то увидит. Валикалям макана тидарру язгару махлюкат, так как букашка является одним из самых маленьких созданий, мимма тадрибу бигиль араб мафаль фиссигр, то есть и арабы приводят маленькую бумажку, букашку в пример, когда приводят какие-то примеры, поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля использовал эти слова, фамайям лискалярдин хайя, тот, кто сделал добра на вес маленькой букашки, увидит его. Инна Аллах заважаль ляйд ли муахадан шай Всевышний. 25 файда. Инна Аллах заважаль ляйд ли муахадан шай Всевышний. Аллах субхана ва тааля никому ничем не соверши, не сделает какой, то есть ни с кем никак не поступит несправедливо. Баль ман амиля амалян вахдаху ли каули сумма уфикум яху. И каждый, кто сделал какое-то дело, увидит его обязательно. Поэтому Всевышний Аллах сказал, то есть я вам воздам за них. 20 за ваши дела. 26 файда уджубуль хамд джаллаху аля аля ман ваджада хайран. Обязательно восхвалять Всевышнего Аллаха тому, кто найдет свои дела, находит в своих делах добро. Подалька минуваджайна, это с двух сторон. Во-первых, Аллах заваджал яссараху хатта амиля, то есть это с первой стороны, то, что Всевышний Аллах облегчил ему. Поэтому у человека получилось сделать это благое дело. Второе, Аллах та'аля асаба. Второе, за то, что Всевышний Аллах вознаградил его за это дело. 27 файда джавазу тахадус алинсана навси бисыгат лгайб. То, что человеку достаточно говорить о себе, барак лауфикум, в третьем лице. Фаманваджада хайран фаль яхмадилля. То есть тот, кто найдет добро, пусть восхвалит Всевышнего Аллаха. Дуна аньюкаль фаманваджада хайрам фаль яхмиду. Всевышний Аллах сказал, тот, кто найдет добро, пусть меня восхвалит. Валь удуля андамир мутакалим илля антакуна сыгату лилгайб мин баби та'азим. То есть, когда в арабском языке, это в науке баляга, если человек, например, который обращается к людям или говорит о чем-то, он, по идее, по своей основе должен использовать местоимение первого лица. Но если он использует в отношении себя местоимение третьего лица, то это указывает на возвеличивание. Кама якуль малик мафлин, как, допустим, какой-то президент или король говорит, вахуа ямур якулю ляку малик, говорит, вам говорит ваш царь, иф алюкада, делайте так-то, так-то. Вахуа аблягу мимма ляукаль, и это намного сильнее, если бы он просто сказал, акулю лякум, я вам говорю, иф алюкада, я вам говорю так-то и так. И 28-я последняя файда, анна ман тахалляфа амлям аль салих, валям еджиду хайрам фалиалюм, халяум аля навси. Тот, кто не делал праведные дела и не найдет добра в своих свитках, пусть порицает только самого себя. Фаин каля каль, если кто-то скажет, кайфа якуну ляум аля навсу, ван алям агдир, лям юкадир лига. Как я могу самого себя порицать, если мне не было это предопределено? Аджаваб, ответ, анна кахина фаальта ль-маасия, когда ты оставил, когда ты совершил какой-то грех, аутаракталь ваджик, или оставил какую-то обязательную вещь. В тот момент, когда ты собрался или совершал этот грех, ты не знал, что тебе это было предопределено. Фаль-аасы, ягдумалямасы, грешник, завершая грех, когда совершает грех, уоляй альманна кутиба талих, он не знает то, что ему это предписано. Илля и дамиля, если только не совершит его. Вакада, указалик также тарикульваджиб, тот, кто оставляет что-то обязательно. Ля ялиму аннаху кутиба алейхи таркульваджиб илля ида тараку. Он не знает, что ему предписано оставление какого-то обязательного обязательства, пока он не оставит это. Ва илля фаля ялим, потому что он не знает об этом. Фалёму алейх, поэтому порицай сам себя. Фаррусуль баллагат. Баллагат, то есть посланники до нас занесли. Валькурану худжатун. Куран является доводом. Умагалька таракта гада кули. И несмотря на это, ты все это оставляешь. Фаляуму алейка анта. Поэтому порицай только самого себя. Валлаху муафик. Просим Аллах субхана таля помощи, говорит шейх Усаймин. На этом баракаллаху фикум. Мы закончили 24-й хадис. Джазакум Аллаху хайра.